корень смотришь, капитан. Что Вирский делает в Малютове? Да понимаешь, есть у него дурная привычка. На время исчезать из поля нашего зрения. Уж мы и говорили с ним по-хорошему, и секту его маленько прижимали, и угрожали выдать своим же сектантам, как агента КГБ, но он все не унимается. Это у него как сезонное обострение. Вдруг выправит себе фальшивый паспортачек и пускается в бега. Наши люди его то в Туле выловят, то в Иркутске. Один раз до Камчатки добрал скот блудливый. Вернется, раскается, ну и в качестве отступного свежей информации принесет, как Репьев на хвосте. Что делать? Прощаем. А что это за секта? Да хрен ее знает. Вирский не по моему отделу проходит. Меня он интересует только из-за Платона. А Недошивин знает о своем брате? Вот. Вот поэтому я и предупредил тебя, Соколов, что теперь мы с тобой крепко связаны. Не только Платон, а никто. Слышишь, никто не знает об их родственных отношениях. И ты, капитан, когда будет нужно, забудешь об этом навсегда. Ты меня понял? Тогда не надо было говорить, — иронически возразил Максим Максимович. Теперь буду мучиться, ночами не спать. Шутки в сторону, — рассердился генерал. Я сказал это для того, чтобы ты слепым кутьком в угол не тыкался, а имел всю информацию. Очень я надеюсь на тебя, Соколов. Распутай мне это дело. Третьего мне ищи. Слышь, третьего. Если это Вирский, то ж полбеды. Но сдается мне, что это не Вирский. Он трус, он бы против меня пойти не рискнул. Ваню Половинкина, одетого в белую рубашку и новые шорты с гольфиками, подвела к капитану приятно улыбавшаяся воспитательница детского приюта имени Александра Матросова. — Вот, Ванечка, с этим дядей ты будешь жить. — Ты кто? — спросил шестилетний парень, строго глядя на Соколова. — Я-то... — растерялся Максим Максимович. — Я-то человек. И ты, Ваня, тоже человек. Вот и будем мы с тобой вместе жить по-людски. — Угу, — согласился Ваня и заплакал, уткнувшись носом в живот капитана. Часть вторая. Ася. Глава первая. Молитва пастора Брауна. Пресвитер небольшой церкви на рабочей окраине Питтсбурга, пастор Браун, поздно вечером сидел в саду в плетеном кресле и при свете ночного фонаря читал свою любимую книгу Ионы. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня, и встал Иона, чтобы бежать». По правде говоря, место, где сидел пастор Браун, назвать садом можно было только из уважения к седовласому старичку, посадившему и вырастившему этот сад своими руками. На маленькой песчаной площадке перед домом он насыпал плодородной земли, собственноручно навозив ее тачкой с клубничных плантаций, посеял мавританский газон, разбил клумбочки и высадил 15 карликовых деревьев с экзотическими названиями, записанными в особую книжицу. Эти саженцы пастор Браун занимал и деньги купил в главном ботаническом саду штата Пенсильвания, и за 20 лет они подросли ровно на 10 дюймов. Но пастора Брауна не огорчал их медленный рост. Он помнил то, что говорил ему продавец. «Эти деревья растут так же незаметно, как наши близкие, которых мы видим каждый день, и живут столько же, сколько они». Пресвитера не смущало, что садик выходил на проезжую улицу, и с наступлением темноты при свете внутреннего фонаря представлял собой освещенную сцену, где пастор был единственным актером, игравшим роль одинокого старика, расположившегося в кресле с вечной книгой. После смерти Долорес, таким же душным летним вечером, когда она бросилась за незнакомой кошкой и была сбита вот с небес свалившимся огромным грузовым фордом, пастор Браун почему-то еще больше привязался к этому месту. Злополучная кошка, не получившая при столкновении с грузовиком ни единой царапины,